Собираются люди, которых давно нет. Собираю витраж, разбитый когда-то, затуманенный остров посреди пустыря, оголяет потоки моего сознания. Как мне хочется встретить рассвет у себя, но я молча терплю ход изгнания. Законная ночь, плавающий свет утопающих фонарей. Скользает дали, и луна оставляет свой пост на утро. Все закончится светом, и днем впереди. У меня на душе вдруг станет смутно. Я когда-то приду и открою дверь, забуду тоску московских сосен. О, как жду я тебя, мой заветный день. Не ночной листопад, завершающий осень. Законная ночь, плавающий свет утопающих фонарей в весенних лужах. Почему я не сплю? Вот уж много лет. Видимо, ко мне неравнодушен. Утопающих фонарей в весенних лужах. Почему я не сплю? Вот уж много лет. Видимо, ко мне мир равнодушен. Законная ночь, плавающий свет утопающих фонарей в весенних лужах. Почему я не сплю? Вот уж много лет. Видимо, ко мне мир равнодушен.